Глава 8. Звездная система 3311RL83D. Пограничные территории Содружества. Планета Камасати. Покинутый бункер. Загрузка завершена. Доступ получен. Операционная и служебная система готова к работе. Скупые строчки программного кода резво побежали по экрану, исчезнув так же быстро, как и появились. Вместо них дисплей озарился примитивным меню с коротким списком выбора. Хранилище данных общего назначения. Управление системой жизнеобеспечения бункера. Состояние мобильной силовой установки Була-ОРМ. Внутренние системы бункера. Последний пункт украшал мигающий красный предупредительный значок. Развертка показала новые сообщения. Внимание! Герметичность бункера нарушена. Рекомендуется срочная проверка внутренней обшивки на предмет разрывов. Внимание! Отсутствует связь с паутиной. Рекомендуется проверить антенну внешнего доступа. Внимание! Необходима срочная диагностика системы жизнеобеспечения. Отсутствуют данные по комплексу воздушной регенерации. Нет отклика от системы фильтрации воды. Предупреждение. Обстановка в бункере может нести опасность для жизни личного состава. Необходимо срочно провести восстановительные работы. И все это справа от крутящейся фигурки в виде футуристического якоря с четырьмя концами в разные стороны. Ситойский альянс, чтоб его. Вот же блин. Государство, входящее в список 10 сильнейших, как в экономическом, так и в военно-политическом плане в Содружестве. Не настолько мощное, как, скажем, Империя или Федерация Сайкон. Однако и далеко не мелкое образование из пары звездных систем и одной освоенной планеты. Серьезный игрок на галактическом поле. И он каким-то неведомым образом оказался связанным с метаморфами. Древними чудовищами, совсем недавно вышедшими из спячки, а затем решившими... Черт, а что ушедшие хотят сделать? На данный момент, если говорить на чистоту, никакой точной информации по этому поводу нет. Какая-то возня на Камее, дела с биржей найма, атаки на приграничные колонии, захват наемников. Что еще эти психи успели натворить? Впрочем, нет. Создания из глубин тысячелетий явно не могут быть обычными сумасшедшими. Или могут. Спятили во время долгой спячки, теперь занимаются всякой непонятной хренью. Хотя последний вариант также исключительно маловероятен. Ушедшие имеют какой-то план действий, вряд ли иначе. Кэп, проведи диагностику системы жизнеобеспечения. Перезагрузи ее, заставь работать. Приступаю. Отдав приказ Сиграсту, я занялся изучением первой строчки в меню, хранилищем данных общего назначения. Интерфейс здесь, мягко говоря, не слишком сложный. Разобраться получилось весьма оперативно. Это не военная база с продвинутой инфраструктурой и сетевой инфосферы под управлением отдельного эскина с кучей автономных вспомогательных защитных программ. Скорее, набор приложений, связанных между собой в слабое подобие операционной системы. К сожалению, осмотр имеющейся информации занял немного времени. Кто-то успел перед отлетом неплохо ее почистить. Зато нашлась парочка файлов с логами последних операций. В основном, по поводу консервации самой базы. Ничего интересного. Обычные технические подробности выполнения отданных команд. Если не считать одного сеанса связи. Без самого текста, но с указанием любопытной аббревиатуры в исходниках передачи. «Хм», – задумчиво произнес я. «Что там?» Сразу же поинтересовалась Грета, так и простоявшая рядом все время, пока я возился с комп-терминалом. Кстати, тоже интересный момент. На стационарнике все слишком примитивно для серьезной работы. Скорее всего, прошлые обитатели бункера не использовали его в каких-то важных делах, вероятно, предпочитая портативные комп-консоли, которые при уходе, не мудрствуя лукаво, легко прихватили с собой. «БОК», — сказал я. Девушка недоуменно нахмурилась. Сквозь забрало десантного шлема с отключенным затемнением ее непонимающее лицо отлично просматривалось. «Бюро общественного контроля», — пояснил я. «Служба безопасности Ситойского альянса занимается всякими тайными делами, включая разведку, контрразведку и тому подобные делишки». «Спецслужба», — с пониманием произнесла Гретта. «Точно, спецслужба». Хильда, пытающаяся как можно плотнее закрыть внешние гермостворки шлюза, тоже поучаствовала в разговоре, активировав канал связи группы. «Что они тут делали? Это же дыра, какую поискать. Зачем на безжизненной планете устраивать тайную базу?» «Не знаю», — ответил я. «Скорее всего, следили за периферией и фронтиром, отслеживали обстановку или что-то в этом роде. Можно предположить, что бункер использовали как один из опорных пунктов на дальних территориях, вроде удаленного форпоста. «Тогда спасибо им за это», — ответила Хильда, наконец-то справившись с дверью. «Иначе мы бы тут не смогли выжить». В ту же секунду в помещении вспыхнул свет. На потолке и боковых стенах зажглись осветительные полосы. Другая дверь шлюза тоже захлопнулась. Послышалось мягкое шипение. Воздуховод заработал. Начал стремительно наполнять внутреннее пространство пригодным для дыхания воздухом. После отключения режима ночного зрения, как и в случае с планетой, не ставшей выглядеть привлекательной после окончания бури, окружающая обстановка в убежище также не претерпела значительных изменений. Унылый серый цвет и скудный интерьер, без всяких излишеств. «Система жизнеобеспечения переведена в активную фазу», – доложил Кэп. «Никаких повреждений не обнаружено». «Шустро ты», – похвалил я Искина. «Местная система не отличается сложной структурой управления», – заявил Сиграст. «Да, я тоже заметил. Отличная работа». Проверка датчиками на скафах показала, что атмосфера действительно стала неопасной для жизни. Шлемы сразу же с большим удовольствием оказались снятыми, отложенными в сторону. Не иметь возможности вылезти из скафов немного действовало на нервы своей бескомпромиссностью. «Любопытно другое», — продолжил я. «Где-то в системе, в космосе, развернута сеть наблюдательных спутников, объединенных в комплекс «Паутина». Хозяева имели возможность следить за тем, что происходит в округе». «А передатчик здесь есть?» — с надеждой спросила Гретта. Я отрицательно покачал головой. «Они хитро сделали. Не единый центр управления, а отдельная цепь. Если в логах все верно, то можно сделать вывод о некой специальной схеме работы. Гиперпередатчик есть где-то снаружи. Он соединен со спутниками. Они, в свою очередь, с этим терминалом. А сам комп присоединился к отдельной консоли. Ее, как видим, здесь уже нет. Выдерни любое из звеньев, и цепочка рассыплется. Даже не так. Без особой портативной комп-консоли отсюда нельзя получить доступ к остальным устройствам. Бывшие хозяева бункера – знатные перестраховщики, раз все так устроили». «Хорошо еще, что систему жизнеобеспечения не додумались вывести куда подальше», – мрачно пошутила Хильда. Замечание вызвало у меня усмешку. «И не говори». Вообще, ситуация продолжала оставаться странной и непонятной. Какого лешего ситойцы связались с метаморфами? Что за ерунда тут творилось? Альянс по своей структуре являлся нетипичным государственным образованием. Не пирамида с жесткой вертикалью власти, а скорее равномерная сеть, где каждая ячейка, считай звездная система, имела равные права со всеми остальными. Общий регулятор – конституция, во многом напоминающая хартию порядка, за исключением обширных дополнений в плане уменьшения внутренних торговых барьеров и ограничений вместе со свободным перемещением гражданского населения. Что-то вроде Соединенных Штатов Америки, но без федерального правительства. То есть оно как бы тоже имелось, но с сильно урезанными правами. Пожалуй, даже скорее Швейцария с ее кантонами, чем отдельные штаты. Конфедерации с единой внешней политикой и очень широкой автономией внутри сложно объяснить. Очень нетипичны для Содружества строений государственных институтов. Большинство предпочитало идти по пути Сайкона или Империи, а зачастую и вовсе, используя методы корпораций. Те же веронцы, раса торговцев, при всех своих громогласных заявлениях о приверженности всеобщим правам и свободам, по сути, являлись самым настоящим коммерческим конгломератом, растянувшимся на множество звездных систем, где главную скрипку играл устав и все сопутствующее огромной коммерческой структуре. Впрочем, несмотря на некую экзотичность, Альянс показал себя более чем жизнеспособным объединением. Просуществовал уже не одно тысячелетие. Раз в несколько лет созывалась большая ассамблея, где обсуждали накопившиеся вопросы и проблемы. Слетались представители всех планет, на определенный период времени собираясь вместе. Существовал арбитраж для спорных разбирательств. К его чести стоило заметить, что за всю историю еще ни разу не случалось, чтобы итоговый приговор после слушаний кем-то начинал оспариваться. Единая армия тоже имелась, как и единые стандарты в экономической и промышленной сферах. В целом, нельзя сказать о большой разнице между большинством ситойских систем. Офисы Бюро общественного контроля располагались в каждом отдельном мире, действуя по одинаковым правилам и законам. При этом у них не было главной штаб-квартиры. Обмен информацией, помощь в разных делах, совместные операции – это присутствовало. Но в остальном – полная автономия. Какое-то одно представительство не имело большей власти над другими. Также работали полицейские, судебные и иные ветви исполнительной власти, похожие друг на друга, как две капли воды, и вместе с тем полностью независимые друг от друга. Отсюда следовал неутешительный вывод. Любая из звездных систем могла здесь засветиться. Определить точно, какое именно бюро развернуло форпост на Камасате, сейчас уже невозможно. Проклятие. Если подумать, то Альянс напоминал этакое сборище клонов небольших стран, собранных в единое целое. Или это так и задумывалось? Жуть какая-то. Поняв, о чем размышляю последние пару минут, я встряхнулся. Нашел время, как будто сейчас других проблем не хватало. Ситуации могут иметь целую толпу тараканов в голове и решать дела коллегиальным путем или единоличным. Плевать, в данный момент могла возникнуть другая проблема. Если злая звезда и впрямь уничтожена, то нам придется провести на планете не меньше 2 недель, пока сюда не прилетит разведчик из Объединенного флота, чтобы прояснить судьбу исчезнувшего крейсера, сказал я. Таков протокол на случай чрезвычайных происшествий. Обе сестры, понимающе кивнули, перед этим переглянувшись. Должно быть, успели во время бури обсудить наше возможное будущее. Это хорошо. Мозги у девчонок соображают. Да и в бою они показали себя более чем прилично, что также очень радовало. Без истерик, четко, слаженно. Одним словом, грамотно отработали. Рассматривая более чем приятные глазу женские формы, в настоящий момент скрытые за штурмовыми бронескафами высокой защиты, мало кто мог разглядеть под ними военспецов высокого класса. Все внимание уходило совсем не туда. Рыжие красотки могли не только выгодно изгибаться, подчеркивая соблазнительные формы, тем самым дразня технарей в грузовом отсеке корабля. Они также отлично управлялись с мощными РВМ-винтовками, не оставляя противнику ни единого шанса избежать попаданий. Это действительно внушало уважение. Не просто красивые куклы, а настоящие бойцы. В сложившейся ситуации это будет весьма и весьма полезно. Вышло бы намного хуже, если бы Брэд Стайлз держал их только ради постельных услуг. На безжизненной планете умение раздвигать ноги, знать 101 позу в сексе – однозначно не те навыки, благодаря которым можно выжить. Хотя в голове промелькнули фривольные сцены с моим участием и близняшками рядом. Не удержавшись, глаза сами пробежались по полным алым губам на симпатичных мордашках. Сначала у одной, потом у другой. Боги! И о чем я только думаю? Моя недавняя любовница, скорее всего, мертва, разнесенная на атомы в локальном пространстве планеты. А я тут фантазирую на эротические темы уже с другими девицами. Что поделать? Такова, наверное, наша мужская природа. Измененный геном не сделал из меня какого-то инопланетного монстра. Психология осталась все та же, как и типичные человеческие реакции. Мы можем измениться и перестать быть собой, только если вместо живой плоти вставим себе в череп кремниевые платы, тем самым удалив всевозможные чувства и эмоции. Впрочем, по части сдержанности, умения абстрагироваться и концентрироваться сингарийцы легко могли дать фору любым обитателям Содружества. Поэтому хватит заниматься ерундой. Надо сосредоточиться на проблемах, последовательно начать их решать. Ощутив небольшую заминку, Грета спросила. «И что нам делать сейчас? Ждать прилета корабля флота?» Девушка не догадалась, о чем я задумался. А вот Хильда, похоже, сумела правильно истолковать мой взгляд. На ее лице появилась обещающая улыбка. Она совсем не против близости. Скорее наоборот, с большим удовольствием готова оказаться в объятиях рослого светловолосого красавчика напротив. Я прямо-таки без слов прочитал это в ее заблестевших шальных глазах. «Ничего себе!» А ведь я ее считал более сдержанной, чем сестра. Видимо, в повседневных делах так и есть. А вот во всем остальном страсть брала верх над взвешенным поведением. Стоило иметь в виду. «Есть 2 выхода», — сказал я, делая пару шагов вдоль стойки с мониторами, чуть отойдя от продолжавшего работать комп-терминала. «Первый. И впрямь ждать, ничего не предпринимая. Судя по всему, запасов должно хватить». «Энергии достаточно. Силовая установка, спрятанная внизу, функционирует нормально. Рециркуляция воздуха работает. Кое-какая вода есть. Еда тоже в наличии. Концентрат, но вполне съедобный. Пару недель протянем без проблем. По крайней мере, если ничего не случится». «Я за», — ответила Хильда, стрельнув по сторонам озорным взглядом. «Кажется, чертовка искала достаточно вместительную кровать для всех 3 одновременно». Ну, или, на крайний случай, предметы, из которых ее можно будет соорудить. Грета подозрительно покосилась на сестру, почувствовав охватившее девушку возбуждение. «А второй вариант?» – спросила она. «Самим найти передатчик снаружи, попытаться взломать его на аппаратном уровне, чтобы послать сигнал о помощи. Тут, как понимаете, тоже все может обойтись не слишком гладко. Еще неизвестно, кто сюда прилетит, услышав зов. Это не пространство центральных миров, приграничная зона, так называемая периферия, почти фронтир, с кучей пиратов, бандитов с диких миров и другой подобной публики. Бездна знает, кто сюда заявится». «Разве гиперпередатчики могут перехватить кто угодно?» – спросила с недоверием Грета. «Всегда считала, что контакт идет между двумя абонентами с высоким уровнем шифрования». «Это если используешь свое оборудование. Сомневаюсь, что получится организовать обычный сеанс связи. Вероятнее всего, как я и говорил ранее, для полноценного общения на дальних расстояниях бывшие хозяева бункера использовали дополнительную портативную комп-консоль, где стояло соответствующее программное обеспечение и вообще все, что нужно для нормальной передачи. Без аппаратуры мы не сможем позвонить, как по галанету, в любую точку галактики. Чудес не бывает. А вот на сигнал в широком диапазоне, скорее всего, вполне можно рассчитывать». Девушки задумались. Даже Хильда на некоторое время забыла о недавних намерениях предаться более приятному времяпрепровождению, чем обычная беседа. Все-таки сестры очень рассудительны, этого не отнять. Понимают, когда время развлечений, а когда стоит притормозить. «Имеется и третий вариант», – неожиданно для обеих собеседниц сказал я. «И он уже не столь приятен, как первые два. Не исключено, что узел гиперсвязи располагается вообще не здесь. Судя по наличию антенного комплекса, такое тоже вполне возможно. Если использовать какие-нибудь лоханки для маскировки, без нормального оборудования и, соответственно, без гиперпередатчиков, так намного удобнее выходить на связь с Содружеством. Нет необходимости каждый раз садиться на поверхность планеты». Грета скрестила руки на груди. «Звучит логично. Тогда делать вылазку наружу бесполезно». «Не только», — сказал я. «Если в космосе развернута сеть из спутников, а так, скорее всего, и есть, судя по меню операционного терминала, тогда существует вероятность, что там имеется устройство наблюдения, в том числе и сканеры, возможно, в пассивном режиме». Сурово докончила мою мысль Хильда. Предо мной снова стоял собранный боец, а не легкомысленная девица с настроением на постельные приключения. «В точку», — сказал я. «Если оборудование засекло взрыв крейсера и гиперпередатчик подключен к спутникам, то они могут послать сообщение хозяевам. Наверняка на этот случай в программных кодах есть какой-нибудь особый протокол». Это уже говорила Грета, не отставая от сестры в плане умения быстро соображать. «Тогда сюда первыми прилетят те, кто владел базой раньше. Сначала выйдут где-то на окраине, просканируют пространство, подойдут ближе и в конце концов спустятся сюда». Мне ничего не оставалось, как молча кивать, соглашаясь с услышанными предположениями. «Совершенно верно», — сказал я. «Вместо спасателей из Объединенного флота мы рискуем встретиться с бывшими хозяевами этой богадельни». Сестры, как по команде, одновременно недоуменно вскинулись, услышав незнакомое слово. Небрежный взмах руки показал, что это не имеет значения. Обе девушки, правильно истолковав жест, не стали заострять на этом внимание. Между тем, вдруг подумалось о возможном прилете не только людей, но и кое-кого куда похуже. Древние. Эти гады тоже могли припереться, посмотреть, что стало с их кораблем. Нетрудно догадаться, что если нас не атаковали после уничтожения Харанского крейсера, посудина метаморфов также не пережила скоротечной битвы. Капитан Северин все же смог захватить врага с собой на тот свет. «Так, мне надо вам кое-что рассказать», — произнес я, внимательно оглядывая близняшек перед собой. «Думаю, в нынешних обстоятельствах вам нужно знать о кое-каких подробностях нашей миссии». Грета и Хильда подобрались, поняв, что речь идет о чем-то серьезном. Хотя куда уж еще серьезнее. И так о жизни и смерти, по сути, разговаривали. «Слышали когда-нибудь об ушедших?» «Глупый вопрос. Конечно же, да. Недавно на ряд приграничных миров произошло несколько нападений. Кое-кто предположил, что это дело рук пиратов. Но это не совсем так. Точнее, звездные странники не имеют к этому вообще никакого отношения». Сжатый рассказ без излишних деталей занял около 20 минут и вызвал довольно необычную, на мой взгляд, реакцию. Обе красотки, умевшие быстро и метко стрелять практически из всех видов многочисленного РВМ оружия, довольно спокойно восприняли шокирующую новость о появлении расы древних, о ком ходило столько легенд и домыслов по содружеству со дня его основания. Лично я, окажись на их месте, будучи на Земле и узнав о том, что по миру шляются какие-нибудь атланты или гиперборейцы, да еще к тому же вроде как с планами о захвате человечества или того хуже, его тотального истребления, выпучил бы от изумления глаза, открыл рот и побежал звонить в компетентные органы. Не сразу, понятно, а в случае полной уверенности в достоверности полученной информации, с железобетонными доказательствами. В любом случае, вряд ли смог бы спокойно перенести такие известия. А эти ничего, стоят, сосредоточенно слушают. Их намного труднее убить, чем обычного человека, включая военного мода, деловито поинтересовалась Грета. Против сильной регенерации неплохо помогают многочисленные ранения. Главное, не дать противнику шанса отлежаться, заметила Хильда. Сказки оживают на их глазах, а вместо удивления парочка со знанием дела обсуждает, как будет приканчивать персонажей многочисленных мифов. Круто. Люблю тех, кто не тратит время зря. Мое искреннее восхищение. Сестры Реннер нравятся мне все больше и больше. Это как-то связано с тем, как вы, ваша милость, убили того монстра? Спросила Грета, испытующе глядя на меня. Вроде того. Неопределенно ответил я. Полностью изливать душу про трансформацию себя любимого не хотелось. Мы же не в церкви на исповеди, в конце концов. «Сингарийские дела?» – с пониманием протянула Хильда. «Новое поколение, овладение псионикой, безопасность расы и все такое». «Ну да», – я улыбнулся. «Рад, что вы все понимаете». Девушки опять переглянулись быстрыми взглядами. «Общаются они так, что ли? Этим двоим никакая сеть не нужна. Посмотрели друг на друга и без слов все поняли. Прямо телепатия. Раз уж мы пока все обсудили, полагаю...» Мне все же стоит осмотреть окрестности на предмет размещения гиперпередатчика. Мой скаф еще продержится не меньше 4 часов. Шансов немного, но все же проверить стоит. Вы пока освоитесь здесь. Найдите станцию подзарядки для блоков питания. Уверен, она здесь есть. Скорее всего, универсальная. Как для оружия, так и для скафов. Сестры одновременно кивнули. Дальнейших расспросов о проявлении необычных способностей, по сути спасших нас в последней схватке с тварью древних, не последовало. И я был этому весьма рад. Не хотелось врать или как-то изворачиваться, а говорить всю правду считал слишком опасным. Пожизненный контракт не давал полной гарантии сохранения секретов. Не утверждаю, что девушки стали бы болтать, но ведь их могли захватить в плен и провести ментосканирование. Или еще, что похуже, осторожность не повредит. С такими мыслями я выбрался наружу под алый свет местного солнца. За время отсутствия новая буря, к счастью, не началась, и горизонт на всех сторонах оставался относительно чистым. 2 ряда жилых модулей оставались на прежних местах. Некоторые несли следы недавнего боя с монстром. Картинка от внешних сенсоров шлема без прикрас передавала изображение окружающего мира. Бывшие хозяева бункера вряд ли поставили передатчик где-то далеко, на случай возможной поломки с необходимостью дальнейшего ремонта. Поэтому схема для поисков подходила только одного типа – по расходящейся спирали, где в центре находился покинутый лагерь. Шагая по каменной поверхности, щедро присыпанной коричневато-красным песком, я материл на все лады чудаков, решивших столь странно обустраивать базу. Непонятно, зачем ситуацам так поступать, ведь дураку ясно, что главной защитой форпоста – является его скрытое месторасположение. Найдут его, найдут все. А эти кретины разбросали оборудование в разных местах, да еще позаботились о том, чтобы отсюда никто, кроме них, не смог воспользоваться гиперсвязью. Ну, не гады? Прямо злости не хватает. Можно ведь поступить как цивилизованные люди. Аппаратуру разместить в одном месте. И удобно, и практично, и экономно. Поставить хороший комп-терминал с необходимыми программами, прямой канал с сетью микроспутников, открытый доступ без всяких паролей и другой фигни для защиты от чужаков. Пришел, запустил и вызвал кого надо. Красота! А вместо этого что? Устаревшая модель примитивного стационарника, отдельная антенна в самом бункере, спрятанный где-то передатчик гиперсвязи. А главное, невозможность этим добром полноценно воспользоваться. Из-за отсутствия управляющей комп-консоли. Найти бы этих рационализаторов и хорошенько с ними побеседовать по душам. Рассказать, что излишняя перестраховка еще никого до добра не доводила. Вредные редиски. Пройдя чуть больше 3 километров по расширяющемуся кругу, я вдруг подумал, что ситуация на планете могла оказаться куда хуже в плане погодных условий. Давно отправленный сюда автоматизированный киберкомплекс для терраформирования неплохо начал работу, успев создать атмосферу, еще непригодную для дыхания, но все же хоть какую-то. Определенный прогресс есть. Притяжение тоже вполне нормальное, со стандартным показателем. Терпеть не могу находиться в невесомости долгое время. Техника неплохо потрудилась, прежде чем сломаться. Интересно, что с ней случилось и можно ли довести процесс до конца? Припомнив дату старта проекта «Экспансия», пришлось отбросить эту идею как абсолютно неосуществимую. Технологии людей не то же самое, что механизмы древних. Нормально функционировать несколько тысяч лет не могут. По крайней мере, мне подобных фактов неизвестно. Комплекс давно уже, наверное, где-то рассыпался грудой металлического хлама. Какая-то часть, несомненно, осталась. Запас прочности у таких штук должен быть приличным. Но точно, без шансов на дальнейшую работу по терраформированию. «Ну что там, Кэп, есть что-нибудь?» — спросил я, обращаясь к Сигарасту. Кроме меня, окружающим пространством занимался Искин путем сканирования через внешние сенсоры скафа на предмет необычного рельефа местности. Слишком прямые линии, углы, какие-то необычные фигуры из камня. Все это могло выглядеть расположением передатчика. «Отрицательно. Никаких следов искусственных построек. Также не зафиксировано какой-либо энергетической активности». «Ясно. Продолжай дальше». «А ведь это идея. Ситойцы могли убрать станцию подальше от бункера для маскировки последнего, чтобы не выдавать его месторасположение в момент сеансов связи. Грамотные спецы на подготовленном корабле с орбиты без проблем смогли бы засечь, откуда идет передача. Только вот это все равно не поможет против тщательной разведки планеты. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет». Забавно, это относилось к моей нынешней затее? Хотелось надеяться, что да. Не нравилось мне здесь. Ну вот совсем. Не спорю, любители марсианских пейзажей от Камасати пришли бы в полный восторг. Мир и впрямь походил на третью планету Солнечной системы. Чуть более мрачный разве что. Хотя в целом вполне себе Марс. И однозначно не мой вкус. Небо что-нибудь поярче, попривлекательнее. Где есть нормальное солнышко, чистое голубое небо, аккуратно постриженная травка, а еще лучше песчаный пляж на берегу моря, шезлонг и милые официантки в бикини, готовые выполнить любые желания дорогого клиента. Эх, мечты, мечты. Вместо этого все та же дурацкая каменная пустыня с кучей пыли цвета перезрелого томата и бесконечный поиск не менее идиотского передатчика. Сволочи из Альянса, чтоб вас всех! «Отмечая необычное состояние каменной поверхности. Возможно, следы применения энергетического оружия», — заявил Искин в подходящий момент, отвлекая меня от новой порции ругательств в адрес ситойских затейников. Сработал зум, изображение укрупнилось. Стал виден относительно плоский кусок скалы, напоминающий скошенную пирамиду. Похожих булыжников здесь хватало с избытком. Некоторые из них, чуть в отдалении, достигали размеров суборбитальных грузовых челноков. Поблизости от моего маршрута пока не встречалось настолько больших каменюк. «Что это?» — спросил я мысленно у Искина и почти сразу же сам ответил на вопрос. «Мишень? Мне кажется, или это действительно напоминает самую настоящую мишень?» Валун, чуть меньше меня, почти в самом центре имел выжженную до стеклянного блеска плоскость в форме круга примерно 0,5 метра диаметром. Кажется, в него кто-то не раз и не два попал из РВМ, постепенно превращая твердый камень в подобие не менее твердого непрозрачного зеркала. Оглядевшись по сторонам, фиксируя похожие булыжники с такими же отметинами, разбросанными в разных местах, в голову вдруг пришла ассоциация с чем-то знакомым. Где-то я уже видел что-то похожее. Только вот где? Великая пустота. Ну, конечно. «Обалдеть! Это же тренировочная площадка для обработки практических навыков по стрельбе!» — не удержавшись, заявил я вслух. Благо, канал связи с девчонками оставался закрытым, и никто, кроме Сиграста, меня сейчас не слышал. «Настоящий полигон в естественных условиях!» Взяв круто вправо и забравшись на один из скальных обломков, откуда открывался неплохой вид сверху, я убедился в своей правоте. Дальше впереди виднелись неглубокие извилистые углубления в каменной породе, похожие на обычные трещины в земле, а также, при должном воображении, на коридоры с неожиданными препятствиями. Убежден, там тоже полно следов применения высокоэнергетического скоростного вооружения различного типа. Поэтому разведчики с крейсера ничего не заметили. Здесь не проводили каких-то дополнительных изменений. Пользовались тем, что создала сама природа. Очень умно, ничего не скажешь. С орбиты или с большой высоты этого невозможно засечь. Вот зачем сюда привозили украденное оружие и военное снаряжение со складов биржи найма. Они тут учились им пользоваться. Или нет? Зачем метаморфам человеческое оружие? Более чем уверен, у них хватает собственного. Не хотят светиться? Приняли облик людей, используют нашу экипировку, возможно, изучают общественные устройства, готовят операции по инфильтрации, осваивали базы по военной тематике для получения боевых навыков, затем отрабатывали на практике, проводя слаживание отрядов. Все равно странно. 100 боевых единиц живой силы никак не смогут повлиять на обстановку в Содружестве. Это просто невозможно. Слишком велико количество цивилизованных миров и проживающих в них людей. Понятие «капли в море» не передавало общих масштабов. Скорее, капля в нескольких сотнях океанов. Да и то, скорее всего, маловато будет. Несопоставимые пропорции. Что же ушедшие задумали? И каким боком ко всему этому Ситойский альянс? Одни вопросы и никаких ответов. Ладно, пора возвращаться. Судя по всему, передатчика гиперсвязи здесь все-таки нет. Должно быть размещен где-то в космосе, неподалеку от планеты. А может и дальше. Мощности антенного комплекса на поверхности вряд ли хватит дотянуться далеко. Но, возможно, сеть спутников также могла выполнять роль пассивных ретрансляторов для двухстороннего обмена. В любом случае, сейчас проблему как-то решить нельзя. Обратный путь занял значительно меньше времени. Бродить, нарезая круги, не то же самое, что топать прямиком к центру спирали. Уже знакомая скала и тайные убежища безопасников Альянса появились через 20 минут. Стальные створки входа щелкнули, открывая путь внутрь бункера. Послышалось негромкое шипение. Началась процедура герметизации шлюзового перехода. Еще один щелчок, и перед глазами вновь обширное помещение секретного форпоста. Внутри ничего не изменилось, за исключением появления на столе рядом с кухонным закутком разогретых порций пищевых наборов. Грета и Хильда не теряли времени даром, подготовившись к моему приходу. Ну а ночью случилось то, что случилось. Трудно что-то возразить или сделать, когда к тебе с двух сторон прижимаются горячие обнаженные женские тела. Ни один нормальный мужчина не сможет устоять против такого. Эсминец оперативного назначения Бюро общественного контроля, члена Ситойского альянса, планеты Эвер Прайм, Беллар. «И зачем мы летим обратно?» – спросил навигатор с неудовольствием, вводя значение нового курса. «Оставалось ведь совсем немного до станции Гелион-5. Там и выпивка, и девочки, и наш долгожданный отдых. Мы разве не заслужили себе отпуск?» Капитан корабля посмотрел на подчиненного. Тот говорил, не отрывая взгляда от дисплея перед собой. Пальцы парня порхали над голографическим интерфейсом пульта управления с невероятной скоростью, выдавая большую сноровку в этом деле. Затем, что от паутины получен сигнал тревоги. Что-то взорвалось там совсем недавно. Ну и что? Поэтому мы и удрали оттуда раньше времени. Наверняка Объединенный флот развлекается. Все равно они там ничего не найдут. Что-то ожидалось, это правда, но не настолько мощные взрывы. Там явно произошло нечто незапланированное. Наши, тут лидер оперативной группы и он же капитан, сделал небольшую паузу, подбирая более подходящее слово. Наши союзники говорили, что все будет кончено быстро и не так громко. Оставленные в системе подарки позаботятся о слишком любопытных флотских содружества. Вот они и позаботились. Теперь подал голос третий и последний член экипажа, кроме всего прочего, выполнявший роль второго пилота и оператора бортового вооружения. Эсминец последнего поколения класса А позволял обходиться минимумом людей на борту, не теряя при этом общей боевой эффективности. «Слишком большой взрыв», — повторил капитан. «Чуть ли не кварковая боеголовка. А вот это уже проблема. Наши партнеры попросили понаблюдать за системой с Камасати, в случае чего сообщить им. Мы так и сделали. В ответ те пожелали узнать подробности, что конкретно случилось. Их кораблей поблизости не оказалось, поэтому летит наш Белор. Навигатор зябко передернул плечами. «Меня они пугают до дрожи в коленях, эти наши партнеры», — сказал он. «Взгляд у них даже словами не передать, словно у рептилии, а вроде на людей похожи». Командир нахмурился, прозвучали резкие слова. «Может, ты недоволен полученными дарами? Хочешь вернуть назад? Ты скажи, не стесняйся. Гарантирую, если попросишь, то все так и будет. И в твоем неблагодарном брюхе снова появится дыра величиной с твою тупую башку». Пальцы навигатора пробежались по слегка длинным волосам, необычного серебристого цвета. «Всем я доволен. Просто говорю, что делать нам там больше нечего. И так просидели в этой дыре столько времени, а до этого на задании. Уже полгода в нормальных местах не бывали». «Заткнись и прекращай ныть», — поддержал капитана второй пилот. «Меньше будешь болтать, быстрее все сделаем и уберемся обратно. Не только ты хочешь вернуться». Самый молодой член экипажа замолк, поняв, что товарищи по оружию, мягко говоря, не приветствовали его критические замечания по поводу полета в систему, откуда они совсем недавно улетели. Он снова вернулся к прокладке маршрута разгона для ухода в гиперпрыжок, проверяя выдаваемые рекомендации бортового эскина. Пилоты тоже не стали развивать тему дальше, занявшись каждый собственным делом. Через полчаса все было готово. Средний боевой межсистемник запустил на форсаже маршевые движки, выходя на траекторию разгона. Если бы кто-нибудь посторонний сумел заглянуть в рубку эсминца, то, скорее всего, первое, на что он обратил бы внимание, это не ультрасовременный дизайн корабля, а странные волосы серебристого окраса, красовавшиеся на головах всех трех членов экипажа. Звездная система 3311RL83D. Пограничные территории Содружества. Планета Камасати. Покинутый бункер. Прошло 8 дней с момента уничтожения твари, а также с нашего появления на безжизненной планете. За это время не случилось ничего такого, о чем стоило упоминать без особой необходимости. Я изучал закачанные на камеи базы по военной подготовке, развивая слот сознания воин индивидуальной нейронной сети до максимального значения 7-го ранга уровня мастер. Сестры активно помогали мне в этом, закрепляя навыки на практике в спаррингах, учебных стрельбах и, конечно же, в изучении скафов и оружия. Они обе имели более чем впечатляющую подготовку в этой сфере, являясь незаменимыми помощницами. Прогресс шел довольно резво, вплотную приближаясь к необходимым значениям освоенных специальностей. В дальнейшем обязательно следовало заняться слот-сознанием пилот. Я сглупил, что не продал полученный лакран Брэда Стайлза сразу же и не обновил все так же до 7-го ранга. Думал, что еще успею, а вон оно как вышло на самом деле. Ночь оставалась для безудержной страсти, которой все трое отдавались настолько полно, насколько это вообще возможно. Хандрить в ожидании смерти? Да бросьте. Не собираюсь хоронить себя раньше времени, ожидая конца в тяжелых раздумьях. Если две соблазнительные девушки предлагают свою любовь на затерянной планете, только идиот будет из себя изображать недотрогу. Поэтому бездна со всеми. Будем наслаждаться друг другом, пока есть возможность. Кто знает, что нас ждет впереди. Осуществляется попытка дистанционного подключения к системе. Получены коды для активации комп-терминала бункера. Сообщение от Кэпа появилось утром на 8-й день, заставив суматошно сесть на кровати, сбросив руки близняшек в стороны. «Верные коды или попытка взломать? Уточни!» «Не взлом. Легальный запуск. Вероятно, вернулись бывшие хозяева бункера». «Отлично!» — сказал я уже в полный голос, тем самым будя Гретту и Хильду. «Просыпайтесь. Кажется, наконец-то прибыл наш транспорт отсюда. Не будем заставлять его ждать».